Эпилог. На восстановление после битвы с порождениями хаоса мне потребовалось немало времени. Первые две недели я провела в постели совершенно без сил. За мной ухаживали Алма, Лана и Рона, которая как-то незаметно стала восприниматься мной и сестрой больше подругой, чем служанкой. Девушка была образована, исполнительна, не склонна к сплетням, а еще предана королевской семье, королеве и нам. Это сыграло немалую роль в нашем сближении. Также от меня не отходил и неожиданно вернувшийся королевский целитель. Им оказался приятный мужчина средних лет по имени Ладен. Как оказалось, королевский целитель все это время искал способ излечить бесплодие своей жены, которая так мечтала о детях, что практически отказывалась жить с мыслью, что никогда не станет матерью. Несмотря на наличие довольно сильного дара, сам Ладен ничем не смог ей помочь. Вот и пришлось целителю отправиться на поиски, которые сильно затянулись и чуть не стоили ему жизни. Первые сутки Ладен дневал и ночевал в моей спальне наравне с Кейнером. Целитель очень беспокоился, что из-за колоссальной потери магии, затронувшей жизненные силы, я могу заснуть и не проснуться. Поэтому, пока мой организм не начал понемногу восстанавливаться и магия не стала возвращаться, меня ни на секунду не оставляли одну. Ночами будили каждые полчаса для перестраховки и чтобы влить в меня очередное полезное, но невкусное зелье. Медленно, но верно, мое состояние менялось в лучшую сторону. Чего нельзя было сказать о моих близких? Боясь меня потерять, Кейнер сильно сдал. Сейчас он больше напоминал ожившего мертвеца или тяжело больного, чем прежнего себя, пышущего силой и здоровьем мужчину. Видеть его таким мне было больно, невыносимо. И однажды я не выдержала, расплакалась, плакала горько, навзрыд, напугав этим всех, кто в тот момент был рядом. Моя истерика дала свои плоды. С того момента Кейнер перестал себя изводить, позволил целителю Ладену подлатать себя, стал хорошо питаться, и из его глаз пропали обреченность и страх. С лица же сестры, которая постоянно ходила с красными, припухшими от частых слез глазами, пропала излишняя бледность. К ней вернулись краски. И способствовали этим изменениям не только мои слезы, но и забота Фредерика. Он часто проводил время в обществе Ланы, всячески ее поддерживал и приглашал на прогулки, аргументируя это тем, что леди необходимо развеяться. И очень остро реагировал, когда моя сестра расстраивалась. Глядя на них, я радовалась в душе, но больше не пыталась давать советы. Они сами во всем разберутся. Няня же смогла взять себя в руки только после разговора с моим мужем. Алма так сильно испугалась за меня, что никак не могла успокоиться, даже когда мне стало лучше. Страх за мою жизнь полностью управлял женщиной, и она практически перестала спать. В ее возрасте такие переживания были опасны. Но в конце концов все стало налаживаться. Даже Лали, которая все время, что я поправлялась, жила то с Ланой, то с Алмой, заметно повеселела. Мышка тоже очень тревожилась за меня, и, по словам сестры, первое время даже отказывалась от еды. Аппетит к ней вернулся, когда мое состояние стало улучшаться. К удивлению целителя Ладена, спустя месяц я полностью восстановилась. Магия вернулась в полном объеме, и первым делом я решила помочь жене королевского целителя, а заодно и отблагодарить его за заботу о себе и моих близких. Я была уверена, что мне удастся исцелить ее бесплодие. И оказалась права. Позже, спустя 4 месяца, жена Ладена забеременеет, и в положенный срок у пары родится здоровый, унаследовавший дар отца, мальчик. А через 2,5 года на свет появится замечательная малышка, которую счастливые родители назовут Эллой, сокращенно от моего имени. Излечив жену целителя, я навестила королеву Исабель. Заручившись ее поддержкой, мы собрали вместе короля Теодора, Кейнера и Фредерика. Разговор был непростым. Никаких доказательств в пользу нашей теории у нас с королевой не было, только предчувствие и уверенность в том, что за тварями хаоса кто-то стоит. Кто-то призвал их в наш мир, и мы просто обязаны выяснить, кто в этом замешан. Хотя бы для того, чтобы такое не повторилось. Так и началось расследование, которое длится вот уже больше 3 месяцев. В первый месяц поиски информации ничего не дали. Было подключено много народу, но никому не удалось найти что-то стоящее. Мы посетили все сохранившиеся до наших дней библиотеки, перечитали горы и горы книг, и все без толку. И, наверное, через время мы бы сдались, опустили руки, если бы не случайно обнаруженный в одной из библиотек тайный проход, ведущий в комнату, заваленную древними рукописями, книгами и свитками. Этот проход обнаружила Лана, когда мы искали информацию в последнем месте, маленькой библиотеке старого храма. Увлеченная чтением, она не смотрела под ноги и, как итог, споткнулась. Схватилась за стену, чтобы не упасть, и камень под ее ладонью просел. Раздался щелчок, и небольшой участок стены отъехал в сторону. Так мы и узнали о тайном месте, в котором храмовики во время войны с культом смерти спрятали ценные экземпляры. Последующие недели мы изучали перенесенные в Королевскую библиотеку древние книги. В одной из спрятанных храмовниками книг я обнаружила интересную информацию, предшествующую появлению высших. Оказалось, что легенда, однажды рассказанная нам с Ланой принцем, была правдива. У богини жизни Алайи, или, как ее еще называют, Пресветлой богини, была дочь, и звали ее Соломея. Юная богиня действительно влюбилась в смертного и желала провести с ним, пусть и короткую, но счастливую жизнь. Но этому было не суждено сбыться. Таймир Даверсон серьезно заболел. Чем он был болен и как это произошло, не говорилось. Никто не смог спасти возлюбленного Соломеи, и тогда она воззвала к своей матери. Она умоляла ее спасти возлюбленного, и Пресветлая, видя страдания дочери, решилась нарушить запрет, но с одним условием. Соломея должна была навсегда покинуть мир смертных. Получив согласие дочери, Алайя создала высших целителей, один из которых и спас Таймира Даверсона. Что стало дальше с Соломеей, покинувшей наш мир и возлюбленного, так и осталось загадкой. Читать об этом было интересно, но все же искали мы не эту информацию. Поэтому, дочитав, я отложила книгу и принялась искать дальше. Искали долго, и удача, наконец, улыбнулась нам. В одном свитке, истинный текст которого также был скрыт и проявлен с помощью крови, нам удалось узнать о могущественном артефакте, созданном во время войны между культом смерти и высшими целителями. Если верить свитку, к созданию этого артефакта был причастен сам бог смерти Дагрос. И сей артефакт принадлежал главе культа смерти. Дальше именно на главе культа мы и сосредоточились. Сначала выяснили, кто им был, а затем проследили его родословную. На это было потрачено немало времени, ведь глава культа смерти Сайрак Волц и его потомки тщательно запутывали следы, очень умело скрывали свою родословную. И все же нам удалось. Мы выяснили имя ныне живущего потомка Сайрага Волца. Им оказался хорошо известный Кейнеру и самому королю граф Леон Делстон. Именно этот мужчина, как поделился со мной муж, подослал к нему Салару Фортье, чтобы та шпионила за главным стражем. И нам сразу стало понятно, зачем ему это было нужно. Граф Делстон хотел быть в курсе происходящего с завесой. Сам он подобраться к ней не мог. В страже, как он ни старался, его не брали. А артефакт, потративший почти всю заложенную в него магию на открытие портала и призыв по рождении хаоса, кстати, тварей призвал не Леон, а его дед, на долгие годы стал бесполезным. Его нужно было восполнить, напитать магией, чтобы снова заработал в полную силу, чтобы с его помощью можно было контролировать тварей хаоса. Магию артефакт накапливал медленно. Когда-то главе культа смерти потребовался кровавый ритуал с участием высших целителей и помощь от самого Дагроса, чтобы собрать в артефакте мощную магию, способную разрывать грань между мирами и подчинять опасных созданий. Если у Сайрага была возможность напитать артефакт магией, то у отца Леона и у него самого не было. Им оставалось ждать, пока артефакт самостоятельно наполнится магией, которую он по крупицам вытягивал из мира. Про кровавые ритуалы, слава Пресветлой, отцу Леона и ему самому известно не было. Пусть высших целителей в мире уже давно не было, никто бы не остановил Делстонов от выкачки магии из простых одаренных. Отец Леона Делстона так и не дожил до того момента, когда артефакт стал активным, а вот молодому графу повезло больше. Артефакт, переданный ему отцом вместе со скудными сохранившимися записями, стал оживать. Чтобы он заработал в полную силу, магии в нем было мало, но ее хватило, чтобы установить связь с тварями хаоса и заставить их с большей яростью рваться через завесу. Для чего все это нужно было графу Делстону? Ответ банален. Он желал власти. Хотел возвысить свой род. Хотел, чтобы его боялись. Никаких высших целей он не преследовал. Всю эту информацию удалось получить от самого взятого под стражу графа Делстона. Во время допроса Леон быстро раскололся и сознался во всем. Древний артефакт был у него изъят, и после тщетных попыток его уничтожить надежно спрятан. Где именно, я не знала и не хотела знать. Местонахождение опасного артефакта было известно всего двум людям — принцу Фредерику и главному стражу королевства Кейнеру Нирана. Спустя 2 месяца. Я сидела в объятиях мужа на берегу озера и любовалась багровым закатом, отражающимся в спокойной глади кристально чистой, холодной озерной воды. Вокруг была тишина и покой. Мне было хорошо. И, судя по довольной мордочке Лали, после охоты прикимарившей рядышком, мышке тут тоже нравилось. В последнее время она наотрез отказывалась надолго со мной расставаться, поэтому, собравшись покинуть дворец, я, не раздумывая, взяла ее с собой. Приехать в уединенный домик, принадлежащий когда-то родителям Кейна, было лучшим решением. Я с первого взгляда влюбилась в это удивительное, сказочное место и поняла, чем оно так привлекало родителей моего мужа. Здесь казалось, что мы одни во всем мире, только я и Кейнер. Лали не в счет. Моя питомица не доставляла совершенно никаких хлопот и большую часть времени проводила на охоте, так что мы с мужем спокойно могли насладиться обществом друг друга. Сейчас это было именно то, что необходимо. После всего произошедшего, после месяцев тревог, тренировок и поисков, нам с Кейном нужно было передохнуть. В этом месте мы отдыхали не столько физически, сколько душевно. И именно тут я узнала, что беременна. Однажды, проснувшись утром, просто почувствовала, что во мне зародились сразу 2 жизни. После известия о моей беременности Кейнер все время ходил счастливым, и его забота обо мне перешла на новый уровень. Он словно беспокойная наседка следил за моим питанием, затем сколько времени я провожу на свежем воздухе, сколько отдыхаю. Мои уверения, что я чувствую себя прекрасно и не нуждаюсь в гиперопеке, его нисколько не убедили, поэтому пришлось смириться с таким положением дел и понадеяться, что как только мы вернемся во дворец, где нам с недавних пор было отведено отдельное крыло, Кейнер приступит к работе, и у него попросту не будет времени следить за каждым моим вздохом. Отчасти мои надежды оправдались. По возвращении Кейнера действительно ждало немало работы, ведь порождение хаоса не были единственной ответственностью стражей. Муж не мог постоянно находиться рядом со мной и следить, чтобы я не переутомлялась, не пропускала приемы пищи и ела только то, что полезно. Ответственность за это он переложил на Алму, которая с радостью приняла эстафету. И если я думала, что смогу добиться от нее понимания и послаблений, то очень скоро поняла, как глубоко ошибалась. В итоге всю беременность меня опекали и всячески берегли. И только тогда я поняла королеву Исабель, которая проходила через подобное. Она, кстати, родила чудесную малышку, принцессу Соломею. Рождение детей я ждала с нетерпением, и когда через положенный срок они появились на свет, не смогла сдержать слез радости. У нас с Кейнером родилась двойня. Двое самых совершенных, красивых и безгранично любимых сыновей — Натан и Ролан. Оба сына внешне были сильно похожи на своего отца. От меня же Натану достался огненный цвет волос, а Ролан, как и я, оказался высшим целителем. Воспитывать наших сорванцов мне помогали все — Алма, Лана, Фредерик, королева Исабель и, разумеется, Кейнер. Даже Лали зорко следила за моими детьми и вовремя мне обо всем докладывала. Король Теодор же больше баловал внуков. Он души не чаял в мальчиках и в своей дочери. Этой троице дозволялось и прощалось практически все на свете. А когда спустя полтора года у поженившихся Фредерика и Ланы появился сын, он также вошел в число неприкосновенных и горячо любимых внуков. Вот так когда-то тихий дворец наполнился детским смехом и криками. А слуги осознали, что четверо детей для дворца — это очень много. Кейнер Нирана спустя 5 лет. Кейн бережно держал на руках свою новорожденную дочь Лилиан и не мог оторвать от нее восхищенного взгляда. Эта кроха завладела его сердцем с первого своего вздоха. Целиком, без остатка. Стоило стражу взглянуть на нее, взять на руки, как его душа наполнилась теплом. Герцог Нирана безгранично любил своих сыновей, но дочь, так похожую на любимую жену, просто обожал. Малышка стала его сокровищем, которое главный страж будет ревностно охранять всю жизнь. И даже вновь пробуждающийся, продолжающий питаться магией мира артефакт не станет угрозой для семьи главного стража королевства.